Глава вторая, в начале которой Зверев усиленно борется со сном, а в конце грозится взорвать несуществующую гранату. Уже под самое утро на город опустился густой туман. В тусклом свете фонаря все казалось неподвижным, и лишь обрывок, сорванный кем-то театральной афиши, свисая со столба, одиноко мелькал на осеннем ветру. Залаяла собака. Подвыпившая компания с криками ввалилась в арку соседнего дома и будто бы растворилась в темени двора. Громко звякнув, по кольцевой в очередной раз прогромыхал ночной трамвай, и снова все стихло. Возле поворота на Свердлова, у дома номер 3, как раз напротив здания управления милиции, словно притаившись в зелени рябин, стояла серая машина, в которой сидели 3 человека. Майор Душков, начальник ОББ Центрального района, тот самый, что помогал Звереву при освобождении Розы Ковальской, сидел за рулем 61-го газа и клевал носом. На заднем сиденье, приоткрыв рот и откинувшись на спинку, тихо посапывал Веня Костин, время от времени что-то бурчал сквозь сон и причмокивал губами. Зверев сидел справа от Душкова и напряженно вглядывался в туман. Несколько раз он доставал из кармана казбек, папиросу, мял ее, нюхал и после этого снова засовывал в пачку. Всякий раз, когда его веки начинали опускаться, он кусал губы, тер ладонями уши или же, намочив водой из фляжки носовой платок, протирал им лицо и шею. Услышав вдалеке гул проехавшего авто, Зверев в очередной раз насторожился. Когда гул стих, он расправил затекшую спину, повернулся и ткнул сопящего Костина кулаком в живот. «Смени меня, а то уже мочи нет», — пробормотал Зверев вполголоса. Веня дернулся, протер глаза и подался вперед. «Сколько времени?» — спросил он, зевая. «Начало 4-го. Вы еще верите, что они явятся? Что-то я в этом сильно сомневаюсь». «А ты не сомневайся. В оба смотри и не засни. Если проспишь, ну да ты сам знаешь, что тебе тогда будет». «Ой, напугали!» — хмыкнул Веня. «Чего?» Зверев повернулся и застонал, когда позвоночник его издал неприятный хруст. «Да успокойтесь вы, Павел Васильевич!» — воскликнул Веня, откидываясь назад. «Здоровье лучше поберегите, а то вон, скрипите уже, как столетний диван. Ротик закрой, салага. Это мы еще посмотрим, кто из нас громче скрипит». «Я не салага, я матрос бывалый», — с гордостью уточнил Костин. «Спите же уже, а я подежурю». «Да не бойтесь, не просплю». Зверев откинулся на сиденье, немного помял пальцем шею и тут же заснул. Он проснулся мгновенно, почувствовав, что кто-то трясет его за плечо. «Просыпайтесь, товарищ капитан, дождались». Зверев едва не ударился носом о лобовое стекло. «Сколько я спал?» «Да 30 минут, не больше», — ответил Веня и начал трясти Душкова. «Что, приехали?» — поинтересовался майор. «Приехали. Наша эта машина. Номеров не видно, но я ее и без номеров узнаю». Черная «М»-ка неспешно остановилась у крыльца управления. Из нее вышли 2, оба в форме, и взошли на крыльцо. Сквозь густую пелену тумана Зверев не сумел как следует рассмотреть ночных визитеров. Первый из прибывших, среднего роста и довольно плотный, немного суетился. Второй, тот, который был немного выше, по всей видимости, чувствовал себя вполне уверенно. Первый нажал на кнопку у входной двери. Примерно через минуту открылось маленькое окошко. Первый что-то сказал охраннику, и массивная железная дверь тут же растворилась. Посетители вошли внутрь. «Ну что, когда двинем?» — подергивая ногой, спросил Костин. «Не спеши. Брать их нужно на выходе», — поражаясь собственному спокойствию, ответил Зверев. «Паша, а ты уверен, что моя помощь не понадобится?» — поинтересовался Душков. «Оставайся здесь. «Ты чужой, тебя могут и не пустить», — ответил Зверев. «А нас самих-то пустят?» — усмехнулся Костин. «Мы ведь теперь оба в розыске. Я позаботился о допуске в здание. Надеюсь, что мой план сработает». Веня фыркнул. Его нога задергалась сильнее. «А если не сработает?» «Если бы у бабушки была борода...» «Все, хватит болтать. Пошли». Зверев распахнул дверцу машины и решительно рванул к зданию. Веня, придерживая рукой карман, в котором у него лежал пистолет, бросился следом. Зверев взбежал по крыльцу и позвонил. Когда в окошке появилось лицо охранника, Зверев, не дав никому опомниться, рявкнул. «Дежурного позови, быстро!» «Дежурного?» «Товарищ капитан, так вы же... Вас же ищут все!» «Бегом! Дело государственной важности! Чего ты стоишь как пень? Бегом, бегом!» Испуганный сержантик, дежурный по КПП, захлопнул окошко. В этот момент Зверева покинула его уверенность. «Если что-нибудь не сработает...» Зверев посмотрел на стоявшего рядом Костина. Тот глядел на своего начальника с видом преданного пса. «Сработает! Должно сработать!» Примерно через пару минут окошко отворилось. В окне появилось лицо дежурного. «Пшеничный!» Вспомнив фамилию дежурного, процедил про себя Зверев. «Тот еще зануда. Этот может и не пустить. Открывай немедленно!» — сказал Зверев, стараясь сохранять спокойствие. «Пшеничный!» Полноватый старлей с круглым лицом и залысиной до темечка покачал головой. «Вообще-то, согласно инструкции...» «Знаешь, где я видел твои инструкции?» — рявкнул Зверев. «Тебе что, не передали приказ начальника?» Пшеничный хихикнул и склонил голову на бок. «От какого начальника?» «От Корнева, твою мать!» «Корнев вообще-то арестован. А вас и этого...» Пшеничный указал на Костина, который стоял за спиной Зверева и переминался с ноги на ногу. «Разыскивают МГБ!» Зверев прокашлялся и прижался лицом к окошку. «Слушай меня, старлей. Ты знаешь Корнева, ты знаешь меня. Если ты сейчас же не откроешь мне эту чертову дверь, я завтра же вышибу тебе пару зубов!» «Ладно, ладно. В конце концов, я получил приказ, и передан он был из надежного источника», — пролепетал Пшеничный, и дверь тут же открылась. Зверев ворвался в здание, оттолкнул Пшеничного и стоявшего за его спиной сотрудника охраны, и словно волк, ворвавшийся в овчарню, огляделся по сторонам. «Сюда только что вошли двое. Где они?» «Взяли ключи от подвала и ушли», — робко вмешался охранник. «Прекрасно», — воскликнул Зверев. «Веня, за мной!» Они прошли по коридору и свернули за угол. Для того, чтобы попасть в подвал, нужно было спуститься на цокольный этаж. Зверев сбежал по лестнице и тихо окликнул Костина. «Старайся не шуметь. Станешь справа от входа и сразу же бери на мушку того, кто выйдет первым. Не вздумай подпускать их к себе, обоих. А если попытаются подойти?» — уточнил Веня. «Стреляй». «Стрелять? Ого! Все понял, товарищ капитан». Веня занял свое место, достал пистолет и гулко выдохнул. Они миновали галерею, прошли через цокольный этаж и увидели вход в подвал. Железная дверь, стоявшая в углублении, была прикрыта, но не закрыта на замок. Зверев на цыпочках подошел к двери и прислушался. Где-то вдалеке слышалось шуршание и скрежет. Зверев отошел, поднялся по лестнице и спрятался в небольшой нише за косяком. В полуподвальном помещении было темно, стены местами пожелтели, где-то потрескалась штукатурка, дежурное освещение светило тускло. Над лампочкой с плафоном зеленого цвета порхал огромный мотылек. Прошло не меньше 10 минут, прежде чем Веня задал очередной вопрос. «О каком доступе вы недавно говорили?» «Чего?» — не понял Зверев. «Вы говорили, что позаботились о том, чтобы мы получили доступ в помещение». Нас разыскивают. Каждый сотрудник должен принять меры и обеспечить наше задержание. А тут такое. Нас не только не попытались задержать, но и пустили в здание. Сегодня вечером, часов примерно в 12, по моей просьбе дежурному по управлению позвонила Леночка Спицына. Леночка? Секретарь Корнева? Именно она. Должна была позвонить. Леночка должна была передать приказ Корнева на словах. Приказ был такой: обеспечить нам с тобой немедленный доступ в здание по первому его требованию. Но Корнев же отстранен. Вы же сами сказали, что обязанности начальника управления исполняет Дорохов. Корнев отстранен, а Леночка нет. Леночка сказала дежурному, что всех нас отпустили. Корнев восстановлен в должности и завтра прибудет на службу. Но это же ложь. Зверев скорчил гримасу. Леночка, правая рука Корнева. Разве она может врать? Да уж. Слово секретаря начальника так же священно, как и слово начальника, рассмеялся Веня. Это нам еще Свистунов вдалбливал. А я что говорю? Постойте, а если бы Пшеничный позвонил Дорохову? Не позвонил бы. Но почему? Потому что Леночка сказала ему, что нас всех отпустили, а Дорохова арестовали. Дорохова арестовали? Так сказала Леночка. Но за что? Веня, да какая разница? На самом деле никто его не арестовывал. Все это блеф, дружище. Ты же картежник. Мне ли тебя этому учить? Веня закинул на затылок кепку, почесал подбородок пистолетом и покачал головой. Ловко вы все обставили. А как же вам удалось убедить Леночку нам помочь? Она хотя бы понимает, чем рискует? Зверев нахмурился и тоже вынул пистолет. Наверное, она это сделала ради Корнева. Или нет? Зверев почувствовал себя неловко. Не знаю. Она сама вызвалась помочь, я ее не принуждал. Они какое-то время молчали. Я знаю, что вы вините себя за смерть Насти. Но вы делаете это напрасно. Вдруг, словно бы ни с того ни с сего, сказал Веня. Зверев стиснул зубы. Боль в спине снова напомнила о себе. Не напрасно. Я послал ее в Печоры, и вышло все так, как вышло. Я виноват и должен искупить вину. «Вы послали с Настей меня», — воскликнул Веня. «Я должен был ее охранять, а я не справился. Если кто и виноват в ее смерти, то это я». «Теперь не важно, кто виноват. Ты, я, кто-то еще». «Как не важно? А что же тогда важно?» «Важно лишь одно. Мы знаем, что ее убийца здесь, за этой стеной, и если мы с тобой не в силах вернуть Настю, то мы, по крайней мере, способны покарать того, кто лишил ее жизни». Зверев не смотрел на Веню, а пристально вглядывался вглубь коридора, рассматривая заветную дверь. «Ну же, выходите, сволочи, давайте. Я знаю, что вы здесь. Оба здесь». От волнения на лбу выступил пот. Боль в спине, которая донимала его последние дни, куда-то ушла. Несмотря на то, что он ждал этого, появление человека в форме заставило Зверева вздрогнуть. Из глубины темного коридора Зверев сумел хорошо рассмотреть капитана. Мужчина был плечист и хорошо сложен. Его кожа даже в свете мерцающего фонаря казалась бледной, и, несмотря на уже довольно зрелый возраст, около 40, не имела ни единой морщинки, очевидно от того, что этот человек наверняка очень редко хмурился и улыбался. Серые глаза под тяжелыми темными бровями казались пустыми и бесстрастными. Фуражка на ночном визитере была слегка заломлена на бок, на кителе виднелись темные пятна от пота, на сапогах просматривался толстый слой пыли. В руках мужчина нес сверток, завернутый в холстину и перевязанный бечевкой. Лишь только капитан миновал середину лестничного пролета, Веня вышел из своего укрытия и громко крикнул: «Стоять! Руки вверх!» И после этого уже немного тише зачем-то добавил: «Хандехох!» Ни один мускул на лице капитана не дрогнул, Он даже и не подумал сбавить ход. «Ты кто такой?» — спросил капитан. Очевидно озадаченный таким спокойствием капитана, Веня попятился назад и уперся в стену. Пистолет, который Веня держал двумя руками, ходил ходуном. «Стоять! Стоять, кому говорю!» В голосе Вени послышались совсем уже тревожные нотки. Он вопросительно посмотрел на нишу, в которой укрылся Зверев. «Стоять, не то буду стрелять!» Когда между ними осталось не больше пяти шагов, капитан вдруг резко швырнул в Веню сверток. Веня снова шарахнулся назад и выстрелил. Пуля ударилась в бетонную стену, а капитан ухватил парня за рукав. В этот момент Зверев, который наблюдал все это из темной ниши, нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела отразился от стен. Капитана швырнуло в сторону. Все еще держа Костина за рукав, он сполз к нему под ноги, едва не утянув за собой. Только сейчас, немного придя в себя, Веня выдернул руку и отступил. Вдали раздались крики, послышался топот сапог. Зверев рванулся вперед, присел возле упавшего на бетонный пол капитана и коснулся рукой его шеи. «Ну вот и все», — сказал он, не ощущая биения пульса. Отбегался. Во всех коридорах зажегся свет. Зверев достал носовой платок. Через него, чтобы не оставлять отпечатков, достал у капитана из кобуры пистолет и вложил его в руку мертвеца, чтобы не было лишних вопросов. Пшеничный в сопровождении двоих сотрудников охраны показался на этаже. Зверев замахал рукой, приказывая укрыться. «Ну, Зверев, ну ты и гад! Я тебя, значит, пустил, а ты... Что это? О, черт! Ты что же, пристрелил капитана из МГБ?» — застонал Пшеничный. «Это не капитан, а оберштурмфюрер СС», — пояснил Зверев. «Если перестанешь скулить, в рапорте укажу, что ты проявил геройство при задержании нацистского преступника». «Нацист? Откуда здесь нацисты?» «Откуда, откуда? Из Германии, по всей видимости. А теперь закрой рот, нужно взять второго». «Эй ты! Твой приятель мертв!» — крикнул Зверев. «Если не хочешь последовать за ним, брось на лестницу оружие и выходи с поднятыми руками». Из-за приоткрытой двери, ведущей в подвал, не было слышно ни звука. А может, наш Фишер его того забрал икону и... Веня чиркнул ногтем по горлу. «Не стал бы он его убивать, а иначе как бы он отсюда вышел?» — сказал Зверев вполголоса и снова повысил голос. «Выходи, тень! Или как там тебя? Все кончено! Выходи, не то гранату брошу!» Зверев подмигнул все еще слегка ошалевшему Вене. За дверью послышалась возня. «А ну!» — рявкнул Зверев, что было сил. «Не надо гранату! Я выхожу!» — послышалось из-за двери. Дверь приоткрылась, на лестницу упал табельный наган, и через приоткрывшуюся щель все увидели полноватое лицо майора Свистунова.